Глава третья. Райдар. Лея спала около 10 дней. Ти выводил ее из сна, делала замеры, сканировала и опять вкалывала снотворное. Райдар уже и забыл, когда так сильно и постоянно чем-то интересовался, думал об этом каждую минуту. Пожалуй, даже предстоящие операции по зачистке галактики от отбросов, как он их называл вслух и мысленно, кзарианцы настолько не занимали. Хотя обычно Райдар разрабатывал полноценный стратегический план, ведь транспортники подобного рода и уж тем более корабли преступных главарей охранялись лучше, чем правительственные суда. Там требовалось много усилий, хитрость, ловкость, четко продуманные действия. Днем и ночью Райдар возвращался мыслями к Лее. С самого утра вскакивал и несся в медблок. Узнать, как там она, что происходит. Ему нравилось смотреть на нее спящую. Она была такая нежная, расслабленная. Густые черные ресницы чуть вздрагивали, курносый носик слегка посапывал. А уж когда приоткрывались маленькие, яркие, чувственные губки, к кзарианцу становилось ни до чего. Срочно приходилось менять позу, поправлять на себе свободные брюки, потому что они вдруг становились тесны, и облизывать пересохшие губы. В мыслях неожиданно начинали крутиться абсолютно неплатонические картинки. О том, как она вдруг разденется, вот так же ляжет и слегка улыбнется. А потом, потом, будет все, что захочет. Райдар не раз ловил себя на том, что забывает о времени и делах, просто сидя рядом с медкапсулой Леи и глядя, как та мирно спит. Мечтает, фантазирует, наслаждается только лишь ее непосредственной близостью. Очнувшись, он выслушивал доклад Ти, наблюдал, как та реагирует на его постоянный интерес, и уходил по делам, но мысли о Лее не отпускали. С каждой ночью сны становились все более чувственными. Райдар с подросткового возраста не видел подобных почти порнографических грез. Таких, чтобы даже специальных таблеток, что глушили либидо, надолго уже не хватало. Прежняя доза вообще не давала эффекта, приходилось с самого утра в душе удовлетворять себя, как последний пацан. А потом горстями есть препараты, чтобы хоть днем не возбуждаться, вспоминая об изящной, женственной фигурке Леи. Странно, как росли его эмоции, чувства, желания. Удивительно. Вначале ему страстно, до странного отчаянно хотелось помочь ей, вылечить полностью, придать сил, что могла сделать только его собственная кровь, и Райдар сдавал ее, как одержимый, трижды в сутки, чаще кзарианец не мог. Затем ему хотелось общаться с рубежницей, говорить, позволять себе какие-то нежности, вдруг приобнять, притянуть, а потом поцеловать. Так хотелось почувствовать вкус ее губ. Они выглядели нежными, сладкими, мягкими и выпуклыми, как едва распустившийся цветок. А потом дело дошло до ночных снов, которые изводили Райдара почище, чем в момент самого активного созревания. Как будто все гормоны в раз разбушевались, и никаких препаратов уже не хватало. К шестому дню пребывания Леи на станции кзарианин не мог не зайти к ней хотя бы пару раз в сутки, и обязательно вечером перед сном. Не мог. Ноги сами несли в медблок. Райдар делал вид, что жутко интересуется тем, как работает его кровь. Ти делала вид, что верит в его отговорки. Но все понимали, более чем. Как и то, что рубежница никогда не достанется Райдару, преступнику и изгою в ее глазах. На 11-е утро после нового посещения Леи кзарианин занимался своими делами. Как раз звонила его соплеменница. Многие худородные дворяне кзарианы и вельможи средней руки любили Райдара. Его признание в убийстве брата, жестокого садиста в глазах многих, ничего не изменило. Ведь Райдар много сотен лет помогал бедным, старался поменять законы в их пользу. Выручал просителей деньгами и связями, к нему до сих пор обращались по секретному каналу. И хотя многие знали код связи, полиция кзарианы так его и не выведала. Стояли насмерть, стеной за своего Дла. «Дла, Райдар, спасибо, что прислали компенсацию за гибель моего сына». На последних словах голос матери сорвался на хрип. Райдар сглотнул. «Да, он многое отдал бы, чтобы бравый соплеменник, что честно трудился рубежником, все же остался жив. но не вышло. В этот раз не получилось. Гзарианин опоздал. Когда он вклинился в рисунок битвы, верхост этого парня уже взорвался. Я бы взял на себя смелость организовать похороны, но управлять всем должны вы. Делайте, как хотите. Если что, звоните. Дла Райдар, спасибо вам еще раз. Она заплакала, и Гзарианин сглотнул горечь во рту. Как тут утешишь? Никак. Какие слова подойдут? Никакие. Тут уже ничем не поможешь. В эту минуту дверь в рабочий кабинет Райдара медленно отворилась, причем так демонстративно, со звуком. Гзарианин думал, пришел кто-то из помощников. Ну, мало ли, какие проблемы или дела. Обернулся и забыл о связи с родиной. На пороге стояла Лея. Свежая, с аккуратно собранными в косу волосами. В сине-белом комбинезоне рубежницы. Райдар заказал для нее новый, потому что от старого остались одни обгорелые лохмотья. Она была настолько хороша, настолько завораживающе эффектна, что у Гзарианина сперло дыхание, и сердце вдруг так забухало в груди, словно пыталось вырваться на волю. «Я хотела сказать вам спасибо», — произнесла Лея тем самым журчащим, мягким и звонким голосом, что грезился Райдару все последние дни. «Спасибо за спасение, за то, что вылечили, дав свою кровь, и за все остальное». Она не сказала за то, что высадите в колонии после полного восстановления. Но Гзарианин понял, и горечь во рту появилась опять. Высадит. Куда же он денется? Райдар так и стоял истуканом, глядя на нее и улыбаясь, пока Миклон на ухе не заговорил голосом матери погибшего рубежника. Гзарианин аж вздрогнул и почувствовал укол вины. Мать потеряла сына, а он расквасился, глядя на женщину. «Я тогда позже свяжусь, раз вы заняты. Еще раз большое спасибо». «Не за что». Райдар отрубил связь. Лея чуть улыбнулась и хитро прищурилась. «Вы же не мне это сказали, не так ли?» «Не вам. Но вам я скажу тоже. Не за что. Случись все заново, поступил бы так же». «Что сказал Ати?» Он вышел наружу и жестом пригласил Лею направиться вперед, по широкому бежевому коридору станции, в сторону местной оранжереи. «Куда мы идем?» — уточнила она цепким умом полицейского, акцентируясь на самом важном в эту минуту. «В оранжерею. Там есть доступ к кухне. Закажем что-нибудь. Вы наверняка еще не обедали». Он взглянул на часы. Уже около 12. Вполне подходящее время для трапезы. «Хорошо», — согласилась рубежница, и Райдар понял, что выдохнул. Боялся, что резко откажется. «Так что сказала Ти?» — спросил, машинально двигаясь с рубежницей в ногу. Лея вышагивала стремительно, по-военному, и сама этого не замечала, так что к Зарианину не пришлось сильно умерить широкие шаги. «Говорит, нужно еще недели две с половиной до полного восстановления, и уже потом могу лететь, куда захочу. Вы обо всех полицейских настолько заботитесь?» Вопрос был с подвохом, Райдар оценил, усмехнулся. «Когда как, но стараемся помочь всем, попавшим в беду гражданам вашей профессии». «Неожиданно для пирата», — усмехнулась она, наступая на любимую мозоль Райдара. Он возражать не стал. «Что тут скажешь? Любые объяснения будут выглядеть оправданием». И тут Лея внезапно удивила Гзарианца. «Мне Ти рассказала про вашу историю. Благородно спасти беременную жену брата от заключения. Вы не охотитесь на честные мирные суда и не грабите всех, кого попало. Поэтому в нашей общей базе вас нет». «Наверное, поэтому, но, насколько я понимаю, вы меня все-таки разыскали». «Да, мне дали новый Миклон. Верну, как станете высаживать в колонии». «Не надо, это подарок». Он сказал слишком горячо, но она поняла, кивнула. «Еще раз спасибо. Итак, да, я нашла вас в базе рубежников, выяснила, что вы действительно охотитесь на наркоторговцев, торговцев оружием, киллеров и бандитов. В общем, на преступников. Причем самых отъявленных и опасных. Обижены на недоверие?» Она внимательно изучала его лицо, спокойно меряя шагами коридор. Райдар честно ответил. «Нет. Почему вы обязаны мне верить? Мы едва знаем друг друга. Я по другую сторону баррикад. С чего бы вдруг вам сразу и без оговорок довериться Ти? Это было бы опрометчиво». «Согласна», — кивнула она. «Но я выяснила, что там за история, ну, с вашей судимостью. и, узнав обстоятельства дела, начала верить в вашу версию происшествия. «Какие такие обстоятельства?» — уточнил Райдар осторожно. «Неужели продажный чиновник, которому он хорошо заплатил, не уничтожил улики и данные следствия? Оказалось, все так, но и не совсем так». «Хе-хе, вижу вашу реакцию». Лучистой задорно улыбнулась она. «Материалы потерли. По факту все дело — это ваше признание, но...» «Я нашла некоторые архивы. Криминалистов, полицейских, судмедэкспертов. Все то, что фиксировали мелкие сошки, а затем передавали наверх. Общую информацию стерли, а вот эти доклады с земли...» «Я понял, мой помощник о них не подумал. Не удивлен. Он тот еще. Умник». «Да, что правда, то правда. Все улики, все свидетельства указывают на жену вашего брата, не говоря уже о том, что с десяток зариан видели вас на другом конце родины». «Рад, что поверили», — он сказал очень искренне и добавил то, что рвалось с языка. «Просто гора с плеч, как выражаетесь вы, попаданцы». «Русские попаданцы», — поправила она. «Какие?» — приподнял брови казарянин. «Русские. Это русская присказка». «Народ такой был на земле вашего измерения?» «Да, а скорее народы». Она сказала это с ноткой гордости, и Кзарианин дал ей возможность докрутить мысль, раз уж Лее это так нравилось. Да ради ее нравилось, он лужицей растекся бы. «Русские — это состояние души, а народов там было много». «Интересно, расскажете больше о своей родине?» — предложил он. «С радостью». Совершенно по-детски непосредственно улыбнулась она. «Только вначале вы мне расскажите. Мне дико интересно узнать про ксарианцев». «И что же? Впрочем, заранее готов к откровениям». «Это правда, что у вас чешуйки на теле? Прям чешуя или не совсем?» «Наверное, чешуйки, иначе не скажешь. Хотите взглянуть?» Он посмотрел на Лею с вызовом и ехидством. Райдару нравилось с ней так общаться. Внутри родилось странное желание флиртовать, вперемешку с неуместным ребячеством. Но кзарианец ничего не хотел с собой делать. Ему так нравилось это ощущение, волнение аж до кончиков пальцев, чуть душное смущение и игра. Игра, в которую столько лет не играл. «Что вы имеете в виду?» Лея даже слегка покраснела. И Райдару это настолько понравилось, он прямо получил наслаждение от того, что неожиданно вогнал ее в краску. «У нас на верхнем ярусе искусственное море. Станция изначально строилась для развлечений. Это уже потом стало моим домом, и я превратил ее в опасное оружие. Там есть и пляж, так что вполне можем после обеда вдвоем искупаться. Ти говорила, тебе это полезно, пока больше движений, в том числе и таких. А через неделю физиотерапия». «Вы действительно приглашаете меня плавать?» Она удивленно повысила голос. «Да. А что тут такого?» Райдар понимал, да все тут такое. «Она рубежница, он пират и разбойник. Какой у них возможен совместный отдых? Что за нелепые, нелогичные фантазии? Они ведь не сладкая парочка, что едет на курорт, чтобы побыть вдвоем, пообщаться, узнать друг друга получше, пофлиртовать». Но Райдар просто не мог отказаться от того, чтобы заманить Лею на пляж. Не хватило уже силы воли, и бороться с собой кзарианец не хотел. В конце концов, все скоро закончится. Она улетит на свою полицейскую базу, и больше он ее не увидит. «А вам разве не нужно работать?» — неожиданно спросила рубежница. «То есть, ну, я не знаю, планировать охоту или еще что, сбывать товары или вроде того? А я, как любит выражаться, фрилансер». Райдару самому стало смешно от подобного определения его рода деятельности. «Могу позволить себе немножечко отдыха. Так что? Хотите взглянуть на чешуйки на теле кзарианца? Я аристократ, и у нас их несколько больше, чем у простолюдинов и худородных. К тому же, вряд ли другой родовитый мужчина моей расы захочет демонстрировать их иначе, чем в постели. Превращать себя в нечто вроде экспоната для любопытной маленькой попаданки». «А вас подобная роль не раздражает?» «Не-а», честно усмехнулся он. «Сказал бы из-за тебя, но осекся и притормозил, пропуская Лею в двери оранжереи. И порадовался, что не сглупил, ни с того ни с сего ляпнув рубежнице то, от чего она наверняка пришла бы в шок». «А как вас правильно называть? Кзарианин или кзарианец?» уточнила она через плечо. «И так можно. На нашем языке правильно кзарианец, но на общегалактическом принято кзарианин».